Давид и Голиаф. Давид был младшим из 8 сыновей пастуха Иессея. Однажды пророк Самуил пришел к Иессею и возвестил ему, что его сын Давид будет после смерти царя Саула следующим царем Израиля. Бог избрал Давида, и Давид постоянно чувствовал присутствие Божье и знал о своем особом назначении в жизни. Юноша Давид много трудился. «Бог должен научить меня сначала хорошо пасти стада овец, чтобы потом я стал хорошим царем», — говорил себе Давид. Давид чудесно играл на арфе. Он сочинял псалмы Богу и распевал их звонким голосом. И царь Саул часто приглашал его во дворец, чтобы Давид пел для него. Когда царь Саул был в плохом настроении, Давид пел и играл на гуслях, и царю становилось легче. Братья Давида были солдатами, они сражались в армии царя Саула. Часто они уходили на войну и подолгу не бывали дома. Отец Давида был очень рад, что его сын Давид проводит свое время дома с отцом. Иессей был уже старым человеком, и Давид помогал ему пасти стада овец. Давиду иногда приходилось проводить дни и ночи далеко в горах. Он должен был вести стада в те места, где были хорошие пастбища и вода. В горах жили дикие звери, львы, медведи и злые волки, и Давид должен был сражаться с дикими зверями и отгонять их, защищая ягнят и овец. Как-то раз, когда Давид вернулся со стадом с горных пастбищ, отец сказал ему: «Оставь стадо у дома. Я хочу, чтобы ты навестил своих братьев. Возьми с собой припасов, отнеси все это в стан и принеси мне весточку от них». Давид взял поклажу и отправился в путь. Путь был долгим, но Давид хорошо знал дорогу в горах. И вот Давид пришел к лагерю, где расположилась израильская армия. Там он нашел своих братьев. Братья его выглядели очень напуганными. «Что случилось?» — спросил у них Давид. Братья указали ему на другую сторону долины. «Там, в армии филистимлян, есть великан Голиаф. Он вызывает одного из израильтян на поединок с ним». «Ну и что же?» — спросил Давид. «Ведь вы войско Бога живого, и вы выйдете победителями в поединке. Если ты такой храбрый, так пойди и скажи царю, что ты готов сразиться с великаном», — сказали ему братья. Они очень удивились, увидев, что Давид действительно пошел к царю. Давид сказал Саулу, что он готов вступить в единоборство с Голиафом и что Бог поможет ему в этом поединке. «Возьми мой меч и шлем», — сказал Давиду Саул. И дал Саул Давиду свой меч и надел на его голову свой шлем. Но доспехи царя были такими тяжелыми, что Давиду трудно было в них стоять на ногах. «Я не могу надеть твои доспехи», — сказал Давид царю. «Я не привык к такому вооружению. Я возьму с собой только прощу и камни, которыми я пользуюсь, когда пасу свои стада. Он снял с себя доспехи царя и взял пращу, выбрал 5 гладких камней из ручья и положил их в свою сумку. Когда Голиаф увидел Давида, приближающегося к нему через долину, совсем юного, он начал так громко хохотать, что израильтяне зажали свои уши руками. Голиаф был вооружен тяжелым мечом и большим щитом. Но когда Голиаф увидел, что Давид взял с собой только камни и пращу, он пришел в бешенство. — Ты что, думаешь, что сразиться со мной то же, что отгонять палкой зверей от овец? — прорычал Голиаф. Но Давид хорошо умел обращаться с пращой и камнем. Идя навстречу Голиафу, он взял пращу и вложил в нее камень. Приблизившись к Голиафу, Давид воскликнул: «Выступаю против тебя во имя Бога живого!» С этими словами Давид размахнулся и метнул камень в Голиафа, и попал камень в лоб Голиафу. Замертво рухнул Голиаф на землю. Тогда Давид подбежал, взял меч Голиафа и отсек ему голову. Когда филистимляне увидели Голиафа поверженным и обезглавленным, они в страхе бежали. А израильтяне ликовали, видя победу Давида над великаном Голиафом. Они пустились за филистимлянами, изгоняя их из своей земли. Вскоре весь израильский народ узнал о том, что Давид победил Голиафа, и филистимляне изгнаны из страны. Люди плясали и пели на улицах, восхваляя храброго пастуха Давида. И слава о Давиде разнеслась повсюду. А царь Саул воспылал завистью к Давиду, потому что все вокруг прославляли Давида и его подвиг. Давид учился быть верным Богу. Когда он был пастухом, он победил Голиафа, потому что верил, что Бог Израиля есть Бог живой, и Бог помог ему в единоборстве с великаном. И теперь Давид знал, что значит жить по воле Бога, когда он станет царем Израиля.